расскажи мне про свою беду. Гордая печаль, моя Россия, утопает в брошенном саду. Нет уже былой гусарской славы и наказов батюшки царя. Корабли плывут на берег правый, с боли поднимая якоря. И откуда знать тебе, Америка, что такое звезды и кресты? Две судьбы, как два далеких берега. Левый берег я, а правый ты. Рассердились тучи в небе синем и, бросая молчаливый взор, уезжают русские графини, оставляя девичий задор. Уезжают честь и сострадание, лишь сычи бездомный огонек дарит им надежду на свидание, на распутье вспаханных дорог. И откуда знать тебе, Америка, что такое звезды и кресты? Две судьбы, как два далеких берега. Левый берег я, а правый. Бродит неуверенной походкой по стране непризнанный поэт. Тонет его жизнь в стакане с водкой, и в руке не дрогнет пистолет. Вся земля усыпана цветами, только это грустные цветы. Лишь былое остается с нами, а былое звезды и кресты. Две судьбы, как два далеких берега. Левый берег я, а правый ты. Левый берег я, а правый ты. Левый берег я, а правый ты.